Красноармейцы вместе со своим командиром испуганными птицами рванули в разные стороны, а этот, самый голодный, упал с танка и так, на четырех маслах, и смылся в кусты, оставив свою винтовку лежать на месте. «Эй, сдавайся!» — послышался из кустов испуганный голос. «Сейчас, как сдамся, штаны не унесешь», — возразил ему Виктор и направил пушку в то место, откуда послышался этот голос. «А ну выходи давай, пока я не пульнул. Ты совсем дурак, что ли? С чего ты пульнешь? У тебя что, пушка противотанковая в кармане спрятана? А вот если я сейчас стрельну, то ты кишки свои с соседнего дерева снимать потом будешь». Из кустов выбрался юный лейтенант с пистолетом в руке и скомандовал высоким голосом, дав в конце петуха: «Сдавайтесь, руки вверх». «Лейтенант, ты что, вообще больной? Где ты у меня руки увидел? Я же танк». Виктор от всей этой сложившейся идиотской ситуации начал уже пробивать на хихи. «Какой танк? Похоже, что лейтенанта перемкнуло. Не видишь, что ли? Как же ты медкомиссию проходил? Все я вижу. Но танк, и что танк? Танк же немецкий, а я секретный. Кресты для маскировки нарисованы». Глава 5. Оголодавшие бойцы лопали так, что, казалось, у них треск за ушами стоял. Да и лейтенант тоже от них не сильно отставал. Виктор им по доброте душевной выделил целых полчугунка вареной картошки, большой кусок сала и целый каравай хлеба с крынкой молока. А вот самогон он для них зажал, ибо ни хрен им его пить, а то еще потеряются, не дай бог, с голодухи. Но бойцов он покормил. Перед этим, правда, едва не доведя их лейтенанта до срыва крыши. Ну сами посудите. Стоит посреди леса танк и ругается с ним. И если бы он только ругался, так ведь он, сволочь такая, еще и издевался над ним. Но в конце концов, Виктор сжалился над бедным парнем и приоткрыл ему немножко страшные секреты, военную тайну. Танки пока не умеют сами разговаривать. Но вот у конкретно этого танка на это и есть он, сержант Виктор Павлов. Лейтенант, правда, тут же захотел наглого сержанта построить и влить в ряды своего собственного подразделения, вместе с танком, разумеется, но жестоко на этот счет обломился. Во-первых, Летеха был из пехоты, а Виктор вообще-то танкист, а во-вторых, у лейтенанта допуска нет на это. Танк-то совершенно секретный и выполняет совершенно секретную миссию. Ведь не зря же на нем кресты нарисовали. Да и самого Виктора в немецкую форму для чего обрядили? Чтобы любой первый встречный лейтенант его мог забрать, что ли? Нет, брат, шалишь. Хотя, если честно, Виктор просто не хотел сейчас связываться ни с окруженцами, ни вообще ни с кем. Пока сам немного совсем не разберется и не поймет, что же ему делать. Так что обломился сейчас лейтенант по полной программе. Хотя Виктор их все же всех покормил. Поев, бойцы расслабились и просто позасыпали, кто где. Лишь один старшина продолжал крепиться, хотя и тоже смертельно устал, как и все остальные. Виктор угостил его трофейной сигаретой и немного потом порасспросил. Ничего нового, о чем он до этого не читал, Виктор сейчас от старшины не услышал. Тот попал под бомбежку. Когда очнулся, никого, кроме убитых, рядом уже не было. Потом он встретил еще двоих бойцов из своей роты и одного из соседней. А вчера под вечер в лесу нашли и лейтенанта. А тот вообще повоевать не успел. Он ехал к новому месту службы и должен был прибыть в часть в понедельник, но в воскресенье его поезд разбомбили. Вот в принципе и все. А теперь они все вместе пробираются к своим на восток. Отправив старшину тоже спать, Виктор остался охранять их сон. Постепенно затихли птицы, стемнело, даже ветерок утих, на небе высыпали звезды. Напялив наушники и включив на компе воспроизведение загруженной в него музыки, нашел там Малинина и стал слушать, одновременно изучая доступные ему, Виктору, функции. Все-таки он только по верхам успел до этого их проскочить, а много ли там узнаешь, так, лишь общие понятия только. Так незаметно и время пролетело, небо на востоке посветлело. Подмерзли и попросыпались его гости. После довольно плотного завтрака они расстались. Виктор оставил себе лишь бутыль самогона, кольцо домашней колбасы, шмат сала с яйцами и одним караваем хлеба, ну и крынку с молоком. А все остальные продукты, которыми он разжился в деревне, отдал бойцам в дорогу. Пехотинцы отправились по лесу на восток, ну а Виктор решил немного погодя выдвигаться к дороге. Поудобнее устроившись на своем рабочем месте, он немного расслабился и неожиданно уснул. В наушниках потихоньку играла музыка, в танке было достаточно безопасно и Виктора ничего не беспокоило. Ближе к обеду его разбудило сильное желание срочно отлить. Выматерившись про себя, Виктор быстро сделал свои дела и, вернувшись на место, запустил двигатель и направил свои гусеницы назад на проселок. На экране монитора медленно сдвигалась карта, показывая местонахождение танка, в наушниках пела Овсиенко, а дорога, по которой должны были передвигаться немцы, становилась все ближе и ближе. Остановившись перед перекрестком, Виктор пропустил вперед небольшую грузовую автоколонну, груженную бочками, и вырулил вслед за ней. Проезжающие мимо водители просто скользили по его танку взглядом, видели знакомую окраску и кресты и спокойно ехали дальше, а Виктору только этого и требовалось. Пристроившись в метрах ста вслед за машинами, он так и проехал километров пять, пока не увидел, что грузовики стали обгонять пехотную колонну. Выбрав на пульте осколочно-фугасный снаряд, зарядил его и, съехав на обочину, выпалил в головную машину. Что тут сразу же началось? Фонтан горящего бензина выплеснулся на идущих по краю дороги немцев, а следовавший вторым грузовик просто не успел притормозить и врезался в горящие обломки. Быстро перезарядив орудие, Виктор следующим снарядом уничтожил и хвостовой грузовик, таким образом заперев на дороге всю автоколонну, а потом просто поехал сбоку от нее, поливая все вокруг из пулеметов. В наушниках у него орал, что он свободен, то ли Лепс, то ли Кипелов, а на дороге воцарился небольшой филиал ада. Во все стороны разбегались немецкие солдаты, спасаясь и от огня, и от сбрендившего танка, загорались и взрывались грузовики с бочками. Но, как оказалось, запаниковали далеко не все немцы. Заглушая музыку, взвыла сирена тревоги, а следом два раза подряд по броне танка ударили снаряды. От неожиданности Виктор аж дернулся и остановился, тут же схлопотав еще одно попадание. Но уже спустя секунду он снова рванул вперед. На экране монитора появилось сразу несколько целей, подкрашенных красным цветом. Это немцы успели развернуть свои противотанковые пушки. И пусть калибр у них был маленьким, всего в 37 мм, и броню они не пробивали, но вот гусеницы повредить вполне могли. Пришлось тратить на них свои снаряды. Вот чем удобен компьютерный прицел: навел свою пушку на цель, захватил ее и все, уже не промажешь, даже в движении. Так что дуэль танка и этих пушек закончилась с вполне ожидаемым результатом. Танк, разумеется, в этом противостоянии победил, оставив позади себя горящую и разбитую технику с валяющимися повсюду телами в немецкой военной форме. Виктор покинул это место и опять нырнул в лесные заросли. Там, несколько раз поменяв направление своего движения, он наконец выбрал себе место для отдыха и вылез наружу для осмотра боевой машины. Тщательный осмотр танка его обрадовал. Если не считать исковерканного правого крыла и нескольких довольно глубоких борозд на броне, то бой он провел без особых потерь. Получается, что снаряды даже не смогли пробить наваренные сверху листы стали, не говоря уж об основной броне. Они при попадании просто делали глубокие вмятины и рикошетили, достав до брони. И это Виктора тоже весьма сильно порадовало. Единственное, что было неприятно, так это то, что ему под гусеницы тогда попали несколько немцев, хотя Виктор и не старался их специально давить. И вот теперь вся ходовая была измазана в крови, дерьме и остатках человеческих тел. Запах стоял просто тошнотворный. Пришлось ему теперь брать палку и выковыривать кишки и куски мяса из всевозможных мест, а затем и покидать это место и двигаться дальше. Сориентировавшись на местности, Виктор вновь направил свой танк к следующей дороге. Выехав на нее уже ближе к вечеру, он вскоре наткнулся на одинокую машину, в моторе которой ковырялся один из немцев, а второй с автоматом на ремне нетерпеливо прогуливался рядом. Увидев приближающийся танк с германскими опознавательными знаками, он замахал руками, привлекая внимание танкистов. Остановившись возле него, Виктор высунулся из люка и вопросительно уставился на него. Немец представился и попросил взять их машину на буксир и доставить к ближайшей германской части. А то по окрестным лесам еще бегают недобитые большевики, которые могут напасть на них и захватить перевозимые ими продукты, предназначенные для доблестных солдат германской армии. Все это Виктор понял, прослушав автоматический перевод через наушники. Остановив немца, он снова нырнул вовнутрь танка, вроде как доложить своему командиру. Продукты – это очень даже хорошо. Оглядев через экран монитора окрестности радиусом в 5 километров и никого рядом не обнаружив, Виктор решил прихватизировать их себе. Высунувшись опять из люка, он согласно кивнул немцам и махнул им рукой, дескать, пусть прицепляют. Проехав вперед, он сдал кормой к грузовику и подождал, пока те накинут тросы на крюки, а затем вылез из танка и двумя выстрелами из пистолета в головы покончил с ними обоими. Жалко этих немцев ему не было ну ни разу, никто ведь их сюда не звал, они оба носили солдатскую форму, так что никаких душевных терзаний Виктор сейчас не испытывал. Обшмонав убитых и освободив их карманы от всех нужных ему мелочей, он потом вообще раздел их до белья и оттащил трупы в кусты, закинув их форму в кабину грузовика, заклинил руль, чтобы машину не мотало в разные стороны, и забрав оружие, Виктор вернулся к себе. Затащив грузовик метров на 100 в лес, он вернулся и постарался хоть немного следы от колес и гусениц замаскировать. Ну как смог, так их и замаскировал. А затем он принялся за мародерку. Чего только в этом грузовике не было, аж жаба его придавила все это богатство здесь оставлять. Но он был вынужден от очень многого отказаться. Лишь забрал с собой пару ящиков консервов, крупы да коробку с сигаретами. Правда, там были еще и другие сигареты, но Виктору они не очень понравились. Вкус какой-то не тот, да и кашель был после них. Попались ему еще и сахар с чаем, молотый кофе с какао, а также галеты и даже коньяк с шоколадом и сгущенкой. Вот все эти вкусные и очень нужные ему вещи Виктор перетащил к себе в танк, под завязку забив, как ящик, так и почти все свободное пространство. И теперь у него было чем нормально помыться и чем почистить зубы. В его загашнике добавились еще десяток кусков мыла и две коробки зубного порошка с новенькими, еще в упаковке, щетками. А два хороших полотенца у Виктора уже были. Форма от убитого Виктором немецкого унтера ему прекрасно подошла, как по нему сшитая, и он ее тоже себе забрал. Впрочем, как и сапоги от обоих, размером они как раз ему подошли, так что теперь он затарился по самую маковку. Надолго всего ему хватит. Оттащив грузовик еще примерно на километр вглубь леса, Виктор отцепил его от танка и решил на этом же месте и переночевать, благо рядом протекал небольшой и чистый ручей. Вскипятив на небольшом костерке себе чаю, Виктор выпил с десяток сырых яиц, заедая их хлебом. Нормально так он покушал, а затем просто залез в танк, закрылся и завалился спать, предварительно поставив его на охрану и включив авторемонт, что бы это ни значило. Проснувшись в 7 утра, первым делом Виктор осмотрелся вокруг, а затем уже покинул свое место сна. Сделав в кустах все свои дела, он обратил внимание на свой, весь покрытый утренней росой, танк, а посмотреть там было на что. Следов от вчерашнего боя на нем нигде не было, вообще. Пропали все следы от попаданий вражеских снарядов, да и изуродованное вчера крыло тоже было, как новенькое, и даже повреждений краски нигде не было заметно. Поудивлявшись немного всем этим чудесам, Виктор решил не забивать себе голову, а воспринимать эти выпадающие ему рояли, как должное. Исчезли повреждения, ну и хорошо. Затем он тщательно умылся, побрился и почистил зубы. Конечно, с холодной водой бриться было не совсем камильфо, ну так и щетина у него сейчас в теперяшнем возрасте только начала пробиваться. Снова вскипятив воды, он выпил полкрынки оставшегося у него молока, заедая его хлебом, а затем еще и какао сверху добавил со сгущенным молоком. После такого обильного завтрака Виктор с удовольствием покурил, а затем снова принялся изучать карту, выбирая свою будущую дорогу. Выбрав ее, он ровно в 8 утра запустил двигатель и отправился в путь, а вот и еще один рояль для него проявился. Указатель топлива снова показывал полные баки, да и боекомплект тоже был полон. Хотя он вчера только из пулеметов расстрелял как минимум 200 патронов. Ну что ж, значит ему теперь больше не придется думать ни о солярке, ни о боеприпасах. Да и о мелких повреждениях тоже можно будет позабыть. Проломившись через заросли, танк выбрался на дорогу и отправился дальше уже по ней. Примерно с минут 10 Виктору ничего и никого не попадалось. А затем ему навстречу из-за поворота вышла небольшая колонна советских военнопленных. Человек так в 100, под охраной всего десятка немцев. Увидев идущий им навстречу танк, конвоиры прикладами принялись сгонять пленных на обочину. А те, если честно, выглядели сейчас довольно хреново. В рваных гимнастерках, многие с повязками, а кое-кто так и вообще босиком. Лица у всех грязные и осунувшиеся. Усталость чувствовалась буквально во всем. И сойдя с дороги, они буквально попадали на землю под ржание своих конвоиров. Но тут танк вдруг остановился, не доезжая до них метров 20, и неожиданно открыл огонь из башенного спаренного с пушкой пулемета. Над головой у пленных засвистели пули, и те из них, кто еще до сих пор просто сидел отдыхая, матерясь, тоже распластались на земле. Выпустив еще парочку коротких очередей, пулемет смолк. «Эй, славяне, вы долго еще будете землю там нюхать?» Вдруг раздался насмешливый голос. И подняв головы, пленники увидели своих бывших, но теперь уже мертвых конвоиров. Стоящий перед ними танк с крестами на броне и торчащую из люка лыбящуюся во все 32 зуба голову в советском танковом шлемофоне. Глава 6. Бывшие пленные оказались все разными. Были и те, которые чуть ли не плакали, когда поняли, что их освободили, а были и не совсем этим делом довольные. И среди них даже нашелся один, который сразу же потребовал, чтобы Виктор немедленно шел под его командование, на том основании, что он, майор Якубович, и является командиром целого танкового полка. Виктор поглядел на этого ухаря в солдатской гимнастерке не по размеру и решил поинтересоваться. «И что, у тебя документы даже есть, боец? Ты как со старшим по званию разговариваешь? Смирно. А не пошел бы ты на хай краткое? Не вижу я тут никакого старшего по званию. Есть только лишь дезертир, попавший в плен. Да как ты смеешь?» «Смею. Где, блядь, твои танки, майор? Целый полк танков? Пробал их уже? Так ты теперь еще и мой танк пробать собрался? Хай краткое тебе от советской власти, а не мой танк. Тебе надо, ты ищи. Там, где ты свои пробать ухитрился. А советская власть потом еще обязательно и поинтересуется, куда же этот майор Якубович целый танковый полк пробать сумел. Да я, головка от хая, пошел нахер отсюда, пока я тебя не пристрелил». Отправив бывшего майора прогуляться пешим эротическим маршрутом, Виктор предложил всем оставшимся подойти поближе, чтобы ему не пришлось горло себе надрывать. А когда те подошли, то просто предложил бывшим пленным пройти по следам его танка на запад, где совсем рядом в лесу их ожидает целый грузовик с едой и куревом. Оружие у охраны они уже позабирали, так что вполне смогут добыть его и еще. А вот ему, к сожалению, надо выполнять свою задачу, и проводить их туда он не имеет никакой возможности. Пока шли разборки, пока то да сё, почти половина из бывших военнопленных уже успела рассосаться, прихватив с собой еще и две винтовки. Да и хрен с ними со всеми. Главное, что оставшаяся половина была согласна снова воевать. Горело просто, ибо они уже от всей души успели натерпеться от европейских цивилизаторов. Посоветовав напоследок, чтобы они старались нападать на отдельные машины или на небольшие подразделения противника из засад и стрелять в водителей или моторы машин, а также прибраться здесь, чтобы другие немцы на своих мертвых комрадов не наткнулись, Виктор покинул бывших пленных и отправился дальше. Дорога, способствующая выполнению его плана, проходила примерно в 2 километрах от места освобождения, а сам план у него был достаточно простой, как булыжник. Виктору просто требовалось как можно быстрее свалить из этого района, где он уже успел изрядно засветиться. Все-таки после его нападения на автоколонну остались и живые немцы, которые наверняка запомнили, как выглядит его танк, и теперь гитлеровцы вполне могут начать его искать. Искомая дорога обнаружилась именно там, где и должна была быть. Хотя какая это, к чертям собачьим, дорога? Так, просто очередной проселок. И даже колея там почти уже успела зарасти. Но главное, что танк там вполне пройти сможет. А все остальное уже и не важно. Свернув на нее и проехав еще около 10 километров, Виктор решил малость передохнуть. Время уже приближалось к обеду, так что вполне можно было бы ему и перекусить. Тем более, что на сегодня свой план минимум он уже почти выполнил, и поголовье врага слегка уменьшил, да и пленных сумел освободить. Питаться в сухомятку Виктору уже мало-мало поднадоело, поэтому он и решил сварганить себе нечто вроде густого супчика, ну или кулеша. Главное, чтобы это кушанье было и жидким, и горячим. А вот из чего этот супчик сварить, у него теперь было. Свернув на обочину, Виктор разжег костерок и повесил над ним котелок, закинул в него трофейную крупу, потом добавил банку тушенки и приправы. Аромат вскоре от котелка пошел, просто закачаешься. Ну вот, теперь ему и нормально покушать можно будет. Разложив всю еду на лобовой броне, Виктор уселся прямо в люке и принялся за обед. Нет, чтобы там не говорили, а горячее, это и есть горячее. Ни с какими консервами это не сравнится. И даже слегка зачерствевший хлеб ему прекрасно пошел. Он уже допивал кофе, когда неожиданно взвыл сигнал тревоги. Ни секунды не раздумывая, Виктор тут же нырнул в танк, чуть было не расшибив себе лоб об край люка и не ошпарившись горячим кофе, и захлопнул за собой крышку. И уже падая на сиденье, он услышал выстрел и шлепок пули о броню. Быстро осмотревшись вокруг, Виктор заметил выглядывающего из-за дерева чернявого красноармейца с винтовкой. По его лицу было заметно, что тот был очень сильно раздосадован своим промахом. «Эй, Земеля, ты там не охренел ли часом? По своим стрелять?» — крикнул ему Виктор по наружной связи. Боец закрутил головой, не понимая, кто же это и к кому обращается. «Чего башкой то вертишь? Тебе я говорю. А если б ты, бляха-муха, попал с дуру? Стрелок, бля, Ворошиловский. Ладно, ты только не стреляй в меня больше, я сейчас вылезу». Открыв люк и еще раз предупредив красноармейца, чтобы тот не стрелял, Виктор выбрался наружу. «Подходи, не бойся, я не кусаюсь». Оглядываясь и держа Виктора на прицеле, боец приблизился к танку. «Красноармеец Глурджидзе». С явным кавказским акцентом представился он. «Сержант Павлов». В ответ представился и Виктор. «Грузин, что ли?» «Да, грузин». «А стрелял то нахрена в меня?» Боец смутился немного, но ответил. «Танк немецкий и форма немецкая. Думал, что немец». Бросив взгляд на так и стоящий на броне котелок с остатками еды, он непроизвольно сглотнул и старался больше туда не смотреть. «Блин, да ты ж голодный. Извини, братан, ты не стесняйся, ешь давай, я сейчас еще достану». Нырнув в танк, Виктор вытащил еще одну банку тушенки и хлеба, а затем, пока боец жадно доедал супчик, поставил банку на угли костра и занялся своим недопитым кофе. Его гость, хоть и был в достаточно грязной форме с эмблемами связистов, но выглядел совсем не так, как те пленные. На ремне у него были прицеплены подсумки, на голове находилась пилотка со звездочкой, за плечами почти пустой сидр. «Давно служишь?» – спросил Виктор. «Уже год». «Ясно». После того, как боец поел, они еще немного пообщались. Виктор рассказал ему про грузовик и про пленных, на что Глурджидзе сказал, что он лучше на восток пойдет. Он сейчас поел, отдохнул, патроны тоже есть. Ну а если встретит по пути немца, то убьет его. Виктор не стал его в этом разубеждать, а просто дал парню в дорогу еще несколько банок тушенки, галеты и кусок мыла. Пожелав ему удачи и проводив, сам он занялся подготовкой к собственному отправлению. Помыв посуду, Виктор допил остатки кофе и убрал все в танк, а затем, внутренне перекрестившись, поехал дальше. Двигался танк не спеша, но все равно уже через час он подъехал к пересечению с довольно большой дорогой, по которой в этот момент проезжала небольшая колонна, штабная какая-то, походу, ибо в ней, кроме легковушки и автобуса, были еще и два броневика с машиной охраны. Пока Виктор раздумывал, стрелять ему по ним или нет, колонна успела уже проехать и завернуть за поворот. Ну нет, так нет. Значит, в другой раз у него получится. Выехав на дорогу, он отправился в ту же сторону, что и немцы, которые даже и не подозревали, насколько же они только что были близки к своей безвременной кончине. И примерно через полчаса пути он на обочине дороги увидел советскую полуторку с разбитым мотором. Рядом с ней на земле валялись какие-то мешки. Виктор, решив глянуть, может что и ему здесь пригодится, остановился и, захватив с собой автомат, вылез наружу. В мешках же оказалась красноармейская форма, разнообразная фурнитура и обувь. «Вот это я сюда удачно зашел», — пробормотал наш танкист и решил затариться здесь по максимуму. Подобрал себе несколько комплектов новенькой формы, черные петлицы и танковые эмблемы с треугольниками, комплекты солдатского нижнего белья, ну и две пары яловых сапог по размеру с целым рулоном портянок и подшивы. А уж иголками с разнообразными нитками он еще на озере обзавелся. Загрузив все доставшееся непосильным трудом к себе в танк, Виктор поехал дальше и вскоре услышал раздающиеся далеко впереди пулеметные очереди. Еще минут 20 спустя он догнал проехавшую перед этим штабную колонну. Та стояла посреди дороги, броневики направили свои пулеметы в сторону леса, откуда теперь возвращались солдаты охраны. Не успел танк Виктора приблизиться к колонне, как навстречу ему выскочил офицер с витыми погонами на плечах и замахал руками, требуя остановиться. Ругаясь последними словами, Виктор остановился, поменял шлем на пилотку с наушниками и, включив перевод, выглянул из люка. Оказалось, что колонну обстреляли из пулемета большевистские бандиты, прячущиеся по лесам, и повредили пулями и легковую машину, и автобус заодно. Бандитов, правда, отогнали, но зато теперь им требуется эвакуировать поврежденную технику. Легковушку прицепит за собой броневик, а вот Виктору придется тащить их поврежденный автобус. «Явль!» — буркнул Виктор и, объехав автобус, втиснулся в колонну перед ним. Ну вот что за народ, так и норовят на чужом хаю в рай въехать. Между тем все постепенно совсем разобрались, и колонна потихоньку тронулась вперед. В тащившемся у танка на прицепе автобусе ехали штабные, поэтому Виктора сразу же предупредили, чтобы он ехал аккуратно и не дергал. Ну вот что за козлы, возмущался парень. Мало того, что за так припахали, так они еще и условия свои выставляют. Вот сейчас как разверну пушку, да как врежу. Сразу же все свои хотелки в жопу засунете. Но тут колонна неожиданно остановилась на пару минут, но вскоре отправилась дальше. Оказывается, постфильд жандармерии им встретился. Ну а кем еще могут оказаться типы с металлическими табличками на шее? Только фельджандармами они и могут быть, как в кино. На проезжающий в колонне танк Виктора они особого внимания не обратили. Видно же, что танк из этого подразделения. Вон, поврежденный автобус за собой на буксире тянет. Так что, глянули лишь со стороны на него и тут же забыли. Ближе к вечеру, уже в 7-м часу, они наконец-то приехали куда-то. А если точнее, то в какое-то село. Остановились в самом центре, на небольшой площади у бывшего сельсовета. Тут, скорее всего, и разворачивался штаб этого подразделения, в колонну которого Виктора и затащили насильно. Почти вся эта площадь была забита техникой. Тут и машины с антеннами были, и обычные грузовики с бронетранспортерами, и даже мотоциклы здесь были. На площади их уже встречали. К автобусу подскочила пара офицеров, что-то начали докладывать вышедшим из него пассажирам, а потом солдаты стали таскать из автобуса вещи в здание сельсовета, но никто из них даже и не подумал отцепить от танка этот автобус. Ну уроды, писец вам всем пришел, совсем уже охамели. Матерясь, хоть и про себя, но на этих наглых фрицев, Виктор вылез, сам отцепил от автобуса трос и закрепил его на танке. А трос этот, между прочим, не 3 килограмма весит. Его танкисты обычно вдвоем тягают. А тут Виктору пришлось одному корячиться. И если раньше у него в голове еще бывали мысли, просто так уехать отсюда, то после такого свинского отношения к нему, эти мысли пропали вообще. Deutsche Schweine, козлы недобитые. Так, матерясь, Виктор наконец-то закрепил трос на месте и забрался опять в свой танк. Закурил и внимательно огляделся вокруг. Так, пушек тут у них нет, в БТРах тоже никого, лишь часовой рядом с ними торчит. Сами же немцы тоже спокойно и чувствуют себя здесь хозяевами. А вот местных жителей не видно совсем. Камрад, хебензи айне сигаретте, увлекся Виктор, не заметил даже, как к нему подошел молоденький немецкий солдатик. Пацан еще совсем, из интеллигентов наверное. Форма, как на чучеле висит. Видать, призвали его совсем недавно, только-только присягу принять успел. «Хебензи айне сигаретте», — повторил свою просьбу солдатик. Виктор достал из пачки сигарету и угостил его. «Данкишон, бежал бы ты, паря, отсюда, пока ветер без кирпичей. Вас, вас, вас, уёвывай», — говорю. И отгоняя его рукой от своего танка, Виктор закрыл люк и запустил двигатель. «Ну что, суки, получи, фашист, гранату». Первый осколочно-фугасный снаряд он отправил в здание бывшего сельсовета, а затем и еще два туда же послал, пока то не развалилось совсем и не загорелось. Потом он тщательно уничтожил все броневики и радийные машины и проехался по мотоциклам. А молоденький немец так и замер столбиком, как африканский зверек сурикат, открыв с перепугу рот. Аж штаны свои с перепугу намочил. Виктор почему-то старался его не зацепить, ни пулями, ни гусеницами. Хотя всех остальных он расстреливал без всякой жалости. А если где-то замечал крупную группу солдат, то и снаряда туда не жалел. По броне танка периодически стучали пули, за углами прятались не до конца добитые фашисты, которых Виктор старался просто не подпускать к себе близко. Мало ли какой из них героем захочет стать и с гранатами кинуться, и вскоре он покинул это село, оставив на долгую память о себе несколько горящих домов, ни одного исправного транспортного средства и несколько десятков трупов в германской военной форме цвета фельдграу. Удалившись от села километра на 3 и расстреляв по дороге встретившийся мотоцикл с фельджандармами, Виктор заметил уходящую в лес танковую колею и тут же свернул на нее. И проехав по ней с полкилометра, он почти уткнулся в корму стоящего среди деревьев танка, советского танка КВ-1. Глава 7. Танк этот был просто огромен. 44-ка рядом с ним почти не котировалась. Ну так ведь и КВ-шка, как-никак, являлась тяжелым танком, в отличие от среднего Т-44. И сейчас она была просто брошена своим экипажем. А вот бросили танк здесь по причине сгоревшего у него сцепления. Да и топливные баки у него тоже были почти сухими. Но основной причиной все-таки было его сгоревшее сцепление, вонь от которого перебивала даже стойкий запах солярки. Вот и бросили здесь танкисты свою машину. И хоть вся ее броня и была покоцана попаданиями вражеских снарядов, но ни одного пробития не было. Да и снаряды в танке все еще оставались, правда всего 14 штук. И даже один из пулеметов оставался на месте, как и положенные ему диски. Правда, почти все уже пустые. Все это Виктор узнал, обследовав брошенный танк от гусеницы до самой крыши башни. Очень уж ему интересно было посмотреть на эту легендарную машину поближе. Из нее Виктор забрал себе лишь пулемет с тремя полными дисками и прилагающиеся к нему сошки для стрельбы по пехотному, а также чей-то запасной комбинезон. Чистый, кстати, и вполне целый. А больше там ничего интересного для него и не было. И как бы не было ему жалко этого танка, но и другого выхода он сейчас не видел. Ну не оставлять же немцам почти исправную машину. Виктор вообще не понимал, почему экипаж сам ее не сжег при оставлении. Может быть, они просто понадеялись на скорое возвращение назад, кто ж теперь это скажет. Пришлось, правда, ему изрядно повозиться. Намочив в масле с соляркой все найденные в КВ тряпки и даже не пожалев для этого дела одну немецкую форму, не подходящую ему по размеру, Виктор распихал их во все места и поджег. И когда он отправился дальше, за его кормой начинал разгораться брошенный танк. И жалко его было аж почти до слез. И накатывала дикая злоба на фашистов, из-за которых и пришлось его сжечь. Утром Виктора разбудил стук по броне. Тук, тук, тук. Довольно редкие, но звонкие звуки. Спросонья он даже и не сообразил, кто это или что стучит. Глянул вокруг, никого. И только потом понял, что это капли стучат по броне после ночного дождя, собираются на листьях и капают на танк. Вот это он уснул, даже не услышал, как ночью дождь шел. А с другой стороны, ну дождь и дождь, подумаешь. Вчера он, петляя, еще минимум с десяток километров отмотал по лесу, уходя от горящей ковешки, пока не остановился здесь, под большим раскидистым деревом с текущим неподалеку ручейком. Дерево, если что, должно было прикрыть его танк от глаз с неба, ведь немцы же тоже не дураки совсем. Наверняка искать они будут того, кто их штаб разгромил. А штаб там как минимум полкового уровня был, никак не меньше. Вчера вечером Виктор просто перекусил перед сном в сухомятку и с утра решил сварганить себе супчика. Но так как все вокруг было достаточно сырым, то ему пришлось разжигать трофейную горелку на сухом спирте. И хотя были кое-какие небольшие сомнения насчет нее, но и суп, и кофе приготовились достаточно быстро. А потом ему пришлось весь день проторчать на этом месте. Над лесом кругами начал летать небольшой самолетик с немецкими крестами на крыльях. Разведчик, скорее всего, но не Шторх, хотя немного и похож. У Шторха-то нос острый, а вот у этого тупой. Да и крылья у него были немного назад скошены. Скорее всего, это Хиншель летал, по прозвищу Костыль. Так что пришлось пока Виктору затаиться. А раз он сейчас никуда не двигался, то и решил привести в порядок свою добытую красноармейскую форму. Петлицы к ней пришить со знаками различия, подшить под воротничок. Приведя в порядок два комплекта одежды, он снова занялся изучением своего танка. И вот тут-то и обнаружилась очень большая неприятность. Гигантская просто. Израсходованные им вчера боеприпасы и топливо почему-то не восстановились. А вот это уже было совсем не айс. Он то вчера свои боеприпасы совсем не жалел. Да и солярки такими темпами лишь километров на 200, максимум, ему хватит. Да, хреновостенько, что уж тут говорить. Закурив от расстройства, Виктор все же принялся дальше изучать доступные ему функции танка и минут через 40 после начала этого изучения, разразился отборнейшим матом. Твою же мать, ну не идиот ли я, привык, бля, все методом научного тыка изучать. Но постучав своей бестолковкой о танковую броню, он немного потом успокоился и опять закурил. Просто Виктор дошел до описания функции авторемонт или восстановление, а там русскими буквами было написано, что функция эта включается лишь на отдыхе и при запуске дизеля она выключается автоматически. А он вчера перед сном заново ее не включил, а ведь функция эта, оказывается, не только сам танк восстанавливает в первоначальном виде, но и пополняет топливо и боеприпасы. Ну и кто после этого дурак? Еще раз постучав себе по голове, Виктор включил авторемонт и принялся читать дальше. Хорошо, что хоть радио или музыка на эту функцию не влияли. Слушать их можно было. Вообще его танк имел целую кучу встроенных роялей. Да и не простых роялей, а натуральных концертных. Взять хоть этот самый авторемонт или тот же перевод. Оглушитель, это же вообще что-то с чем-то. Стоило включить эту функцию, как глушились абсолютно все звуки, издаваемые танком, от выстрелов и до лязга гусениц. После обеда, немного отдохнув, он решил заняться собственной гигиеной, то есть, помыться собрался, и взяв с собой мыло, полотенце и автомат отправился к ручью. И хоть он был маленький и неглубокий, Виктор вполне успешно не только сам помылся, но и даже унтерскую форму постирал, не говоря уже о трусах. Трусы он, отжав, сразу же надел на себя, а вот форму развесил на ветках. К вечеру она вполне высохнуть должна. Так он и прозанимался целый день до самого вечера, совсем позабыв и об уничтоженном германском штабе, и об отпущенных им пленных, и пролетавшего полдня над лесом авиаразведчика. А в это время у немцев пыль стояла столбом, и они чуть ли не землю носом рыли, пытаясь отыскать того, кто же это все сотворил. Часть из освобожденных Виктором пленных вновь попала в плен, также дали показания и уцелевшие при разгроме штаба солдаты. А больше всего рассказал один из солдат охраны штаба дивизии, недавно призванный рядовой Гельмут Коль. Выяснилось, что танкисты, напавшие на штаб дивизии, носят германскую военную форму, но сами они при этом являются русскими. Так как, угостив Гельмута сигаретой, один из них по-русски приказал ему уходить. Вот так прямо ему и сказал: «Уебывай». Так что танкисты оказались русскими. И как немного попозже выяснилось, они просто перекрасили свой тяжелый танк, нанесли на него германские опознавательные знаки и, воспользовавшись нападением на колонну советских окруженцев, смогли беспрепятственно проникнуть в охраняемое село. Но, скорее всего, между этими танкистами и нападавшими была предварительная договоренность, так как пулеметная очередь, данная нападавшими по колонне, повредила сразу обе штабные машины, при этом ранив всего одного человека. Да и скрылись нападавшие почти сразу же. Охрана колонны так там никого и не обнаружила. А вот уже после разгрома штаба дивизии и уничтожения почти всего его состава, русские танкисты загнали на остатках топлива свой танк в лес, где его и сожгли. К сожалению, когда к нему наконец-то добрались солдаты вермахта, уже стемнело, а танк успел не только сгореть, но еще и остатки боезапаса в нем сдетонировали. А потом вдобавок еще и дождь прошел, смыв все следы. Правда, существует небольшая вероятность того, что это все же был совсем другой танк, но это уже вряд ли. Не стоит думать об этих унтерменшах слишком уж хорошо. Им и так со штабом дивизии сильно повезло. Утро выдалось достаточно солнечным. Виктор умылся, почистил зубы, а затем принялся за завтрак. Заполировав все съеденное порцией кофе с трофейной сгущенкой, он перекурил, а затем, внимательно все изучив вокруг, отправился дальше. Двигаться ему сегодня приходилось в основном по проселкам и лесным тропам. Несколько раз даже пришлось прятаться, чтобы пропустить немцев, передвигающихся по большим дорогам. Но и на малых проселках он тоже насмотрелся разнообразных ужасов. Даже на разгромленный полевой медсанбат не повезло ему наткнуться. Немецкие танки по пути просто раздавили и расстреляли там всех. Повсюду валялись раздавленные и расстрелянные тела, и в бинтах, и в белых когда-то халатах. Танки заодно проехались и по стоящим там палаткам с хорошо заметными красными крестами. Лишь в одном месте Виктор обнаружил четверых вооруженных винтовками погибших бойцов, а все остальные просто оказались безоружными. Объехав это место по большой дуге, Виктор отметил его в своем компьютере и, отъехав еще с километр, остановился. Полстакана самогонки, выпитые им без всякой закуски, пошли как вода, лишь слегка его успокоив. Ну и голова немного думать начала. Вспомнив, что у его танка есть такая функция, поиск называется, он через несколько минут сумел с ней разобраться и уже с настроенной отправился дальше, по следам веселых германских танкистов. И к вечеру он их все же нагнал. Немцы остановились на отдых на территории бывшей машинно-тракторной станции. Виктор насчитал там больше 20 танков, выстроенных в ряды, из них почти с десяток четверок, которые с короткой пушкой окурком, и остальные – тройки. Ну и плюс еще различные БТРы с грузовиками были. Часть из этой техники сейчас обслуживалась, остальные же просто стояли, а их экипажи отдыхали от трудов праведных. Пока Виктор раздумывал, как же ему им получше напакостить, один из немцев в белом колпаке и фартуке, Видимо, повар начал колотить железякой в подвешенный кусок рельса. Все фрицы сразу же побросали свои дела и потянулись к длинным столам, стоящим под навесами. За отдельным столом уселось и их командование. Ну, это Виктор так подумал, ибо если все остальные немцы выстраивались в очередь к полевой кухне, то этим стол был накрыт сразу же. Ну вот, подумал Виктор, все само и разрешилось. Даже думать мне не пришлось. До немцев было метров 500 всего, что для его танковой пушки означало стрельбу почти в упор, тем более с таким-то прицелом. И поэтому Виктор просто навел его на стол командования немцев и нажал спуск. От выстрела танк слегка качнуло, а стол, за которым сидели главные фрицы, просто разметало взрывом. А все остальные немцы просто оторопели от неожиданности. Замер с поварешкой в руках повар, замер и тянущийся к нему с тарелкой другой немец. Но разрыв следующего снаряда, раскидавший по сторонам почти половину очереди к полевой кухне, подействовал на немцев, как будильник, и те рванули в разные стороны. Но убежать, к их великому сожалению, смогли очень немногие. Раздающиеся через каждые 5-7 секунд разрывы осколочных снарядов почти не оставляли им шансов, разносили их на куски, ранили и контузили. А затем в легких вечерних сумерках появился страшный танк-призрак. Не было слышно ни рева двигателя, ни лязга гусениц. Ничего не было слышно, кроме воплей раненых, хруста и хлюпания, когда этот танк давил их. Раненые немцы в ужасе пытались убраться с его дороги, но танк просто доворачивал и давил, давил, давил. Его безжалостные окровавленные широкие гусеницы с застрявшими в них кусками мяса, кишками и обрывками германской военной формы вдавливали солдат в землю, которую немцы так стремились завоевать, расплющивали и двигались к следующей жертве. Возможно, кто-то из них и вспоминал перед смертью, как они точно так же давили русских раненых, но ни крики о помощи, ни желание сдаться, ни даже молитвы к Богу, не помогали. А те немногие, кого не зацепили осколки, старались быть ниже травы и не отсвечивать, иначе на башне этого танка-призрака тут же вспыхивали бесшумные огоньки выстрелов и пытающихся сбежать немецких солдат перечеркивали пулеметные очереди, а затем и накрывали гусеницы этого чудовища в облике танка. Лишь только под самое утро, когда уже прогорела вся их уничтоженная техника и давно смолкли ужасные звуки гибели их комрадов под танковыми гусеницами, несколько человек, оставшихся в живых, смогли рассмотреть результаты этого страшного визита. В живых осталось лишь 9 перепуганных человек из всего состава, а из всей техники только один велосипед ефрейтора Штольца, который тот постоянно таскал с собой с самой Франции. Велосипед остался, а вот самого Штольца танк раздавил, как и многих других. А вот вся остальная их техника сгорела. Стоило лишь разгореться разлитому бензину, как пламя перебросилось и на стоящую рядами боевую технику. И началось. И в результате пожара и детонации снарядов от многих панциров остались лишь груды металлолома. Ничего здесь уже не подлежало ремонту. Только на переплавку оно и годилось. А виновник всего этого безобразия, отъехав километров на 10 по лесам и проселкам, остановился возле речки, накатил в несколько приемов грамм 200 самогона, закусывая его салом и отрубился до самого утра, не забыв, правда, включить перед этим авторемонт и защиту. И спал он со спокойной совестью, и ничего ему сегодня не снилось, даже простых снов, не говоря уже о кошмарах, которые мучили потом всю оставшуюся жизнь тех немногих выживших в этой бойне немцев. Просто спал, как человек, выполнивший свою тяжелую, грязную, но столь необходимую работу. Глава 8. Утро красит нежным светом. Стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом. Вся советская земля. Виктор, раздетый по пояс, умывался в речке и напевал про себя слова песни. Настроение у него было отличным, несмотря на все вчерашнее. Хотя, если разобраться, ну а что вчера особенного произошло? Ну, уничтожил он вчера тех немцев, что раздавили наш медсанбат. Ну так ведь, как аукнется, так оно и откликнется. Око за око, зуб за зуб, все по-честному, все по канону. Почистив свои зубки и снова порадовавшись их полному комплекту, танкист занялся готовкой завтрака. На сей раз он решил макароны по-флотски себе забабахать. Наломал в котелок макарон, отварил их и добавил туда же полбанки тушенки. Как раз на один раз плотно покушать получилось. До ближайшей проселочной дороги оказалось совсем недалеко, километра 2 всего. Но вот только между тем местом, где Виктор заночевал, и этой самой дорогой оказалось довольно обширное болото. Дорога как раз и проходила по самому его краю, но только уже с другой его стороны. А вот по самой дороге регулярно передвигались части немецкой армии, что и показал Виктору экран монитора. Вот и пришлось, после проверки состояния танка, которая показала, что танк опять как с иголочки, Виктору объезжать это болото. Это действие заняло довольно много времени. Лишь почти к обеду он снова выехал к дороге. Но не к самой дороге, а к бывшему месту боя, который произошел на том месте несколько дней назад. Какая-то из частей Красной армии занимала здесь линию обороны. И победа над ней немцам далась очень нелегко. По обе стороны от дороги до сих пор торчали несколько обугленных остовов от сгоревших немецких танков и разбитых бронетранспортеров. А подбитую технику, которую еще можно было отремонтировать, немцы уже эвакуировали, оставив на поле боя лишь металлолом. Сами же бывшие советские позиции в настоящее время представляли собой натуральный лунный пейзаж. Одни сплошные воронки и вывернутая взрывами земля. Даже травы почти нигде не осталось. Лишь разбитые пушки можно было еще различить. Виктор не стал даже из леса выезжать. Как только он увидел дорогу, так сразу же и остановился. Посидел, покурил, подумал. И дождавшись колонну немецких грузовиков, груженных бочками, влепил осколочно-фугасные снаряды сначала в головную, а затем и последнюю машину. «Держите, суки, грейтесь». Можно, конечно, было ему и тех же танков дождаться и их уже расстрелять. Но ведь танки, это и есть танки, железо, а вот топливо. Без топлива танк, это всего лишь дорогостоящая бронированная коробка, а вот с топливом, это уже оружие. Конечно, и танки тоже надо уничтожать. Но вот только если их оставить без бензина, то хваленый немецкий блицкриг забуксует сразу же. Поэтому-то Виктор и ждал грузовики с топливом. И вот дождался. Расстреляв из пулемета все оставшиеся грузовики, добавив туда еще 3 снаряда и дождавшись их возгорания, Виктор сдал назад и быстро-быстро рванул с этого места. А позади него вовсю полыхало пламя и взрывались бочки с бензином. В небо устремились черные клубы дыма. Еле-еле он свалить успел. Не прошло и часа, как над лесом опять костыль закружился. И довольно быстро он по оставленным гусеницами следам танк обнаружил. Пролетев у Виктора над головой, самолетик снизился и зашел уже спереди. Видимо, получше рассмотреть он захотел стоящий под деревьями танк, да еще и скорость свою снизил для удобства. Ну и долетался, естественно. Пушка-то на танке больше чем на 20 градусов вверх задираться может, плюс еще и прицел на ней супер-пупер. Вот в этот-то прицел самолет и попал. Да так, что от разрыва 85-миллиметрового снаряда от него почти ничего и не осталось. Долетался, бляха-муха. Удовлетворенно выдохнул Виктор и снова стронул свой танк с места. Хоть ему и повезло сейчас с этим самолетом, но вот только кто сказал, что тот ничего передать по рации не успел. Вот поэтому-то и надо Виктору сейчас побыстрее валить отсюда, пока ветер еще без кирпичей. Так что, попутешествовав по лесу еще 3 часа, Виктор наконец-то остановился и решил малость повеселиться, ибо жрать ему уже хотелось, как из пушки. Быстренько насобирав сушняка, он распалил костер, воткнул на него котелок с водой и принялся священно действовать. Обжарил над огнем несколько кусочков сала, засыпал в котелок горсть перловки, что досталось ему от немецких снабженцев, пошинковал морковку и один соленый огурец. Пару картошек порезал и добавил туда же. Жаль, конечно, что мяса у него нет, но можно ведь и тушенку вместо мяса забросить. Так он и сделал. Разогрел на костре вскрытые им до этого полбанки и вывалил содержимое в котелок. И получилось у него нечто, похожее на рассольник, но достаточно вкусное и питательное. Так что Виктор наелся до состояния нестояния. Сидит он, отдувается, чаек попивает и думает. А подумать ему сейчас есть о чем. Да хотя бы о том, чем же ему дальше заниматься. Не заметил даже, как задремать умудрился. А проснулся он от сигнала тревоги, показывающего, что неподалеку кто-то из людей появился. Сон с него слетел моментально, но осмотр ближайших окрестностей так ничего и не показал. Зато более расширенный показал, что в 200 метрах от танка расположилась небольшая компания. Девочка лет 12, пацаненок лет 8 и корова. И девочка в данный момент пыталась эту самую корову подоить. ХММ. И раз они в лесу прячутся, то вряд ли обрадуются, увидев Виктора в немецкой военной форме, да еще и на танке с крестами. А поговорить ему с ними очень надо, узнать, что и как в округе творится. По-быстрому переодевшись в советскую форму и захватив с собой пару пачек галет и первые из добытых им автоматов, Виктор отправился навстречу. «Привет, молочком не угостите?» «Ой», девчонка от неожиданности дернулась и едва не опрокинула в ведро с молоком. «Не бойтесь, я вас не обижу. Просто молочка хотел попросить у вас». Мальчонка с интересом уставился на Виктора. «А ты кто, красноармеец?» – спросил он. «Нет, я сержант, танкист. Видишь, на петлицах у меня танчики?» «Вот». Девочка между тем достала из небольшого мешка с лямками кружку и налила в нее молока. «Испейте, пожалуйста». «Спасибо, красавица. Очень вкусно». Девочка аж зарделась от смущения. «А вы чего в лесу-то одни делаете? Мамка нас с Зорькой в лес отправила. А то германцы всю скотину забирают. И свиней забирают, и коров. А как же без коровы жить? Никак нельзя». «Ясно. И где эти германцы сейчас?» «Так у селе нашим. У сельсовете поселились. И много их? Много. Аж на 12 человек. И усе с ружьями. А еще и мотоцикл у них есть с кулеметом. Вон оно как. Ясно. А не подскажете, где ваша деревня находится?» «У нас не деревня, у нас село». «Ну так подскажете, где село ваше?» Узнав, что ему требовалось, и угостив детей галетами, Виктор их предупредил, чтоб не пугались, и вернулся назад к своему танку. Там он снова переоделся, запустил двигатель и отправился в гости, совсем не обращая внимания на то, что незваный гость хуже татарина. Ну а если это выражение применить к немцам, то как раз все нормально и получается. Виктор-то русский по национальности. Выехав на дорогу, танк пошлепал в сторону села, но немцев в нем уже не оказалось. Лишь выла где-то какая-то баба, да в сельсовете все двери были нараспашку. Подозвав к себе мальца лет 5-6, Виктор узнал у него, немцы уже сейчас как покинули это село, перед этим убив председателя и снасильничав его дочку Верку, ну и забрав с собой почти всю домашнюю скотину и телеги с лошадьми. Узнав, в какую сторону отправились немцы, Виктор угостил мальчонку пачкой с галетами и отправился вслед за ними. Немцы далеко не успели отъехать от села, привязанные к телегам коровы не давали им быстро передвигаться, и Виктор буквально через километра 3-4 их догнал. Все 12 фашистов были здесь. Двое из них потихоньку ехали на мотоцикле, а все остальные – на 7 реквизированных в селе телегах. Ну, может, и не все телеги были здесь реквизированы. На чем-то же они должны были в село приехать. Но, как бы то ни было, все фашисты были налицо. Все 12 штук. Виктор аккуратно обогнал их по обочине и, резко рванув в сторону, сбил с дороги и подмял под гусеницей едущий впереди мотоцикл вместе с его пассажирами. Крутанувшись на одном месте, он развернулся и короткими очередями начал отстреливать оставшихся фрицев. А те так и сидели на телегах, раскрыв рты и ничего не понимая. Ну как же так, ведь они же только что приветствовали своих проезжающих мимо комрадов-танкистов, предлагали им выпить русского шнапса. И вдруг такое. Оглядевшись вокруг и убедившись, что все немцы вроде как уже закончились, Виктор покинул свое рабочее место, захватив с собою на всякий случай автомат. К сожалению, одну из коров он тоже пулями зацепил, и довольно-таки сильно. Грохот выстрелов животных сильно напугал, и они начали метаться. Вот одна из коров под пулей угодила, пришлось ее дострелить, чтоб животное не мучилось. Зато и двое из немцев оказались просто ранеными. Кое-как успокоив лошадей, Виктор скинул с телег всех фрицев и начал разбираться с доставшейся добычей. А досталось ему ну очень даже много. Целых 2 бутыля самогона, бидон постного масла, а также домашняя колбаса и сало, полная корзина яиц и пара крынок молока. Все это, не считая еще и парочки забитых кур и прочих огурцов с хлебом, переселилось к нему в танк, снова почти не оставив там свободного места. Ну а все остальное так и осталось лежать на телегах. Ну ни к чему ему сейчас ни свиньи, ни даже коровы. Все, что ему было нужно, Виктор себе уже забрал. Развернув по очереди все телеги, Виктор хлестнул лошадей и отправил их назад. А здесь остались лишь немцы, их оружие и мертвая корова. Ну и танк еще. Забрав себе все найденные исправные патроны, и от винтовок с пулеметом, и от автомата, Виктор сложил всех немцев в один ряд, ну кроме бывших пассажиров мотоцикла, стянул с них всех штаны и каждому забил при помощи танковой кувалды в задницу по винтовке. Минимум по полметра вошло. Ну и их командиру автомат загнал по самый магазин. Воткнул в землю рядом с ними палку и прицепил к ней обложку от какой-то немецкой книжки, на которой и написал «Насильники, так будет с каждым», и уехал. Селяне слышали, конечно, выстрелы в той стороне, куда сперва германские солдаты, а затем и танк уехали. Ну мало ли чего они там стреляют, вон, председателя ихнего стрельнули за то, что дочку свою снасильничать не давал. Стрельнули и все равно девку снасильничали почти до смерти. Но вот когда в село сами по себе вернулись лошади с груженными телегами и коровами на привязи, народ призадумался. А уж когда прибежали мальцы, бегавшие на место стрельбы и рассказали, что они там увидели, народ сопоставил все факты, разобрал всю скотину и всем строго-настрого наказал никому ничего не говорить о тех германцах. Не было их в селе, не приезжали. Танк один проезжал, а больше никого и не было. А на следующий день вообще сговорились всех коров в лес угнать, а свиней пустить на мясо и мясо то засолить и спрятать. А Виктор, меж тем, попетляв по лесу, остановился неподалеку от небольшого озерца с песчаными берегами, замаскировал свой танк нарубленными ветками и устроил себе пир. Он и свежие яйца пил, и молоко с хлебом, заедая все это колбасой, а затем и какао со сгущенкой сверху добавил, наелся от всей души. Отдохнув немного, он выпотрошил обеих кур и натер их солью, чтобы те не пропали, а затем завернул в листья лопуха и убрал в корзину. Ну и потрошки в котелок с соленой водой сложил. На завтра он что-нибудь из них сготовит себе покушать. Супчик, например.